Второе отделение Академии состояло из двух классов – философии и богословии. В исследовании о каком-либо богословском вопросе главное внимание обращаемо было не на сущность дела, а на то, чтобы все исследование было расположено в известном порядке. Вначале ставился вопрос, потом определение главных понятий в вопросе деления их. Далее следовать должен ответ, который также состоял из нескольких положений, на каждое из них приводились доказательства, заимствованные не из одного только священного писания, но и из мнений схоластических богословов. Затем следовали возражения, опять-таки взятые не всегда из одного только священного писания, а часто придуманные самими схоластиками и поражающие своей нелепостью. Возражения эти заключались с ответами. Как видно из сказанного, с содержанием обращались не церемонно, а потому возможно было и решение таких тонких вопросов, как, например, где сотворены ангелы? Могут ли они приводить в движение себя и другие тела? Сколь великое по объему место может занимать ангел и тому подобное. Потому же, возможно, были и такие исследования, как, например, в богословии о договоре с дьяволом. Не странным казалось схоластикам, например, в философии в главе о душе толковать и о волосах, потому что признавали нужным определить, есть ли в волосах жизненная сила, отчего у женщины не растет борода и прочее. Вся эта схоластическая дребедень приучала только к усвоению буквы, а не духа науки, углубляла ум в бесполезные диалектические тонкости и приносила пользу разве только тем, что несколько содействовала развитию логического соображения, разумея под логикой умение строить силлогизмы или, лучше сказать, софизмы. Все науки в Академии, кроме славянской грамматики и православного катехизиса, преподавались на латинском языке. На нем писались почти все сочинения, он же был обязательным разговорным языком вне класса. Чтобы приучить учеников низших классов говорить между собою по латыни, употреблялся калькулюс – деревянный футляр с вложенным в него листом бумаги, на котором записывалось имя ученика, сказавшего хотя бы одно слово не по латыни или и по латыни, но с ошибкой. Сделавший такую вину, получал футляр и носил его до тех пор, пока не провинится кто-либо другой. Хуже всего было такому ученику, у которого оставался калькулюс при приходе учителя в класс. Ученик этот подвергался неминуемому наказанию. Мера эта положительно вредная, потому что посредством ее легко развивалась наклонность к доносам. Поддержанию механизма в преподавании в низших классах содействовала особенно система употребления так называемых «авдиторов». Обязанность их заключалась в том, чтобы до прихода учителя переспросить уроки или просмотреть письменные задачи у порученных им учеников. Отметки о степени знания урока или о числе ошибок в задачах авдиторы представляли учителю, который по временам проверял их, а потом задавал новые уроки. Эта мера вредна и в педагогическом отношении, так как авдиторы не могли, конечно, различить выученного наизусть без смысла от сознательно усвоенного, была еще вредна и в нравственном отношении, так как вводила подчиненность товарищей товарищам же и взятки от подавдиторных своим авдиторам.